Эпилог. Бунт подавили. Подошедшие к утру армейские части быстро раздолбали ударившихся в панику повстанцев, и они разбежались по городу, продолжая грабить и убивать, пытаясь выбраться наружу с награбленным и падая под ударами мечей разъяренных солдат, семьи многих из которых пострадали в результате попытки переворота. Зачистка города заняла еще неделю. Бунтовщиков выковыривали из всех щелей. И когда последний из них умер, пронзенный копьями стражников, пришло время подсчитывать убытки и хоронить мертвых. А их было много. Очень много. Тысячи и тысячи. После окончания бойни вспыхнула эпидемия желтой чумы. Это и не мудрено при таком-то количестве трупов. Трупы валялись по улицам, раздувшиеся от жары, их растаскивали собаки, жрали растолстевшие на мертвечине крысы, и вскоре к рассеченным, порубленным, проколотым и зарезанным присоединились тысячи тех, кто умирал, покрывшись чумными нарывами. Были задействованы все маги, что не успели убежать из города, почуяв приближение чумы. Наконец, город, окуренный травами из дымящихся, убивающих заразу жаровин, окутанный дымом от сжигаемых трупов, успокоился и начал потихоньку зализывать свои раны. Но долго еще жители города будут помнить ночь убитого императора. Кто убил Венценосного, никто не знал. Слухов ходило много. Но официальной версией служила одна. Бунтовщики подослали убийцу. Вот он и совершил это злодеяние, чтобы пасть мертвым от рук разъяренных псов. Власть в империи взял на себя бывший начальник тайной стражи. Ему подчинились и армия, и стража, и городские службы. Все, кроме псов. Теперь он назывался Верховный правитель. Мастер Лаган, глава школы псов, заявил, что подчиняется только императору. А раз императора нет, то больше некому. И что теперь все псы выделяются в отдельный корпус и будут служить империи, но на правах наемников. И что больше они не будут принимать клятву верности тем способом, каким принимали ее раньше. Правитель после недолгих раздумий подписал с ними контракт, как с независимым командиром корпуса. И все псы теперь подчинялись Лагану, оставшись на службе государства. Те, кто захотел. Остальные ушли на свободу. Правда, таких было немного, и в основном нахлебавшиеся крови ветераны. Война на границе затихла сама собой. Ангирцы будто устали от бойни, отвели войска, и установилось шаткое перемирие. Одно из многих, которое могло тянуться годами и десятилетиями. Как и было уже в истории обоих государств. Об Адрусе никто не вспоминал, будто и не было такого человека. Никто, кроме верховного правителя и его агентов. Ведь известно, пока не видели трупа, человека нужно считать живым. Особенно такого, как мастер смерти. И даже если видели его труп, не нужно верить своим глазам. Все может оказаться не таким, как кажется. Черная тень неслышно подошла к распростертому на камнях человеку. Принюхалась. Человек почти не дышал. Но жизнь теплилась в его израненном теле, высохшем будто под палящими лучами солнца. Тень что-то то ли прорычала, то ли пробормотала, потом ткнулась лобастой головой в шею умирающего, застыла, будто готовясь к чему-то важному. И через несколько секунд глаза существа засветились ярким желтым огнем, как если бы в его голове зажгли масляный фонарь. Лежащий на камнях человек тоже засветился. Неярко. Но достаточно для того, чтобы разглядеть контуры тела в кромешной тьме. Свечение продолжалось минут 20, не меньше. Потом как-то сразу пропало, и существо, снова обнюхав лежащего, удовлетворенно вздохнуло, пошатнулось на крепких, слегка кривых ногах, зевнуло и опустилось на камни, прижавшись к теплому боку человека. Через минуту оба спали. Человек дышал уже не как раньше, прерывисто, редко. Дыхание его стало глубоким, спокойным, как у лесоруба, махавшего тяжелым топором целый день и уснувшего на лежанке рядом с любимой собакой. Существо спало тихо, слегка посапывая черным, уже зажившим носом, на котором не осталось следа от былых ран. Человек во сне слегка улыбался. Ему снилась любимая собака, веселая, довольная. Она носилась с ним по лугу, заливаясь яростным лаем. А неподалеку разбирали сети отец и мать. Живые, здоровые и красивые. Такие же, как их сын. Гарму ничего не снилось. Он устал. Вытащить из лап матери смерти умирающего, да еще и не твоей расы, Это нужно быть на самом деле хорошим магом. Вот только сил еще маловато. Щенок. Но все впереди. Он обязательно будет сильнее, чем мама и папа. Вот попробовали бы они вылечить такое существо. Небось, ничего бы и не вышло. А у него получилось. И это здорово. Он молодец. Гордость папы и мамы. Р-р-р-р. Конец книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.